Глава 8. О том, как надо расставаться. Увольнять людей – трудное дело. Теперь о грустном. В трех предыдущих главах этой книги я говорил о таких волнующих и побуждающих к действию аспектах работы, как руководство, поиск хороших работников и управление людьми, входящих в состав команды, способной добиться успеха. Но все мы знаем, что работа – это отнюдь не райское место. Скорее, работа напоминает Эдем, из которого людей порой приходится изгонять. Это событие, будь то увольнение по причине невыполнения обязанностей или сокращение штата, вызванное сложной экономической обстановкой, является чрезвычайно неприятной процедурой как для человека, который осуществляет процесс увольнения, так и для человека, которого просят уйти. Большинство хороших руководителей считают, что это невероятно трудное дело. Ведь и до, и во время, и после этого акта испытываешь чувство вины и тревоги. Что касается человека, который уходит, то день увольнения может стать худшим эпизодом его или ее карьеры. Для некоторых работа является смыслом жизни, ее главной магистралью или второй семьей, а вынужденное увольнение равносильно смерти. Другие могут относиться к работе не столь эмоционально, но для них она является финансовой необходимостью, и поэтому их пугает перспектива стать безработным. Эта глава о том, как сделать расставание с работником по возможности менее болезненным процессом с минимальным ущербом для обеих сторон. Важно отметить, что расставаться с людьми приходится по различным причинам. Во-первых, бывают увольнения, вызванные нечестным поведением, воровством, ложью, мошенничеством или любым другим нарушением этических и правовых норм. Затем случаются увольнения по причине экономического спада. И, наконец, имеют место увольнения на основании невыполнения служебных обязанностей. Основное внимание в этой главе уделяется последнему из перечисленных типов увольнений, поскольку именно он, как правило, вызывает массу горьких переживаний, которых не должно возникать. В действительности этого очень легко избежать. Просто менеджерам нужно признать тот факт, что процедура увольнения – это совсем не то дело, которого следует остерегаться, перепоручая отделу по работе с персоналом или закрыв на все глаза, стараться как можно быстрее его завершить. Напротив, это процесс, всю ответственность за выполнение которого они должны взять на себя, руководствуясь двумя принципами. Сделать так, чтобы ваше решение не оказалось сюрпризом для увольняемого и чтобы оно как можно меньше его унизило. Но прежде чем мы более подробно рассмотрим способы достижения этих целей, давайте поговорим о первых двух типах увольнений. Увольнения, вызванные нечестным поведением. Здесь все очень просто. В подобных случаях надо увольнять без малейших волнений и колебаний. Сделайте это и добейтесь того, чтобы все сотрудники знали, почему вы это сделали, и поняли, что последствия нарушений правил будут для всех одинаковыми. Увольнение по причине экономического спада. Это более сложный вариант. Вспомните, сколько раз в программах вечерних новостей вы видели разгневанных людей, протестующих за воротами какого-нибудь завода или у парадного входа в офис какой-нибудь фирмы. В подобных случаях людям просто сообщают, что они уволены, и это приводит их в шок. Они испытывают такое чувство, словно на них неизвестно откуда свалилась бомба. Но будьте уверены в том, что высшее руководство ничего подобного не испытывает. Как правило, оно заранее знает, что в ближайшие месяцы будет объявлено об увольнении. Проявлением самой настоящей непорядочности является факт, что все остальные ничего об этом не знают. Каждый работник, а не только руководящий состав, должен знать, как идут дела компании. Понятно, что сведения о финансовом состоянии не всегда являются той информацией, которой можно со всеми делиться. Так, например, если вы руководите подразделением из 10 человек, которое входит в состав корпорации, вы можете получить доступ к сведениям о вашем предприятии, но мало что будете знать о том, как идут дела у других. С другой стороны, если вы руководите механической мастерской, где работают 10 человек, у вас нет ни малейших оснований скрывать от подчиненных основные сведения о работе вашего предприятия, объем заказов, величину рентабельности продаж и тенденции изменения этого показателя, появление конкурентов с низкими издержками производства и так далее. Большинство менеджеров обладают той степенью доступа к финансовым сведениям, которые находятся где-то между двумя этими крайностями. Ваша задача состоит в том, чтобы узнавать столько, сколько вы сможете, и как можно чаще делиться своими сведениями с подчиненными. Тогда, если увольнение станет неизбежным, люди, по крайней мере, будут к нему хоть как-то подготовлены. Этому принципу надо следовать и при увольнении по причине изменения рынка. Так, например, в период стремительного взлета интернета множество компаний вступило в яростную борьбу, пытаясь заполучить по сходной цене гениев новых технологий. Но когда электронная коммерция стала реальностью, быстро выяснилось, что в компаниях слишком много этих технарей, и некоторым из них пришлось уйти. В такой обстановке большинство менеджеров воспользовалось в своих целях настойчивыми утверждениями средств массовой информации о наступившем крахе интернет-индустрии. Но получение открытого доступа к информации в любом случае должно стать ходовым товаром. В прошлом году на семинаре, состоявшемся в Орландо, штат Флорида, меня представила аудитории собственница и исполнительный директор одной фирмы из Новой Англии, в сферу деятельности которой входит предоставление консультаций и подготовка специалистов. Перед семинаром я попросил ее рассказать о своем бизнесе. Она сообщила мне, что испытала настоящий удар после внезапного появления интернета. Ей пришлось уволить половину из 30 сотрудников. «И как у вас проходил этот процесс?» – поинтересовался я. На редкость гладко последовал ответ, который меня удивил. «Мы с мужем следовали принципам открытого менеджмента. Наши сотрудники знали все о состоянии дел фирмы, и когда пришла пора сокращать численность персонала, им стало грустно, но они понимали, что это необходимо. Сегодня эта фирма процветает, и многие из бывших ее работников вернулись, не держа зла на своего исполнительного директора». Нет нужды говорить о том, что это идеальная ситуация. Фирма была маленькой, и она извлекла слишком большую пользу из сообщения о крахе интернет-индустрии. Но даже если у вас крупная компания, а экономическая ситуация является еще более неопределенной, то, играя в открытую со своими работниками, вам всегда будет легче пережить период экономического спада. Увольнение на основании невыполнения служебных обязанностей. Теперь поговорим о наиболее сложном и деликатном случае увольнения, когда с человеком надо распрощаться, потому что он плохо работает. Я уже использовал слово «откровенный», говоря о том подходе, который в подобных ситуациях исключает всякую неожиданность и сводит к минимуму горькие переживания. Но я не хотел сказать, что это легкая задача, вовсе нет. К сожалению, приходится учиться тому, как увольнять людей прямо на рабочем месте и при самых неблагоприятных обстоятельствах. К сожалению, у вас нет никакой возможности заранее к этому подготовиться. Менеджеры не собираются вместе, чтобы поделиться своими наблюдениями и поговорить о том, как это делать. Я не знаю ни одной школы бизнеса, в которой обучали бы этому умению. В учебных программах может быть уделено много места вопросам оценки эффективности работы персонала, но, насколько мне известно, ни одна из них не способна оказать существенную помощь в интересующем нас вопросе. Поэтому остается полагаться лишь на собственное чутье. Быть может, некоторые люди и обладают врожденной способностью увольнять без каких-либо неприятных осложнений, но я знаю, что у меня таких задатков не было. В течение многих лет данная процедура была частью моей работы, но я так к ней и не привык. Особенно плохо мне это удавалось в первые годы работы на руководящих должностях. Одно из моих самых горьких воспоминаний связано с Питтсфилдом, где я руководил фирмой Plastics. Однажды в школьный автобус вошел какой-то мальчуган и ударил моего сына Джона по лицу. За день до этого я уволил отца этого паренька и, судя по всему, сделал это не так, как следовало бы сделать. Я был уверен в том, что нормально решил этот вопрос, но это не имело никакого значения, поскольку у родителей мальчугана было другое мнение. Три грубые ошибки, совершаемые при увольнении. Иногда люди творят такое, что вполне заслуживают того, чтобы их уволили без лишнего шума. Однажды, когда я руководил Plastics, у меня был один менеджер, с которым пришлось расстаться через 3 месяца после его поступления на работу. В его резюме был указан целый список престижных дипломов, и вообще он производил в высшей степени благоприятное впечатление, но проявил полную неспособность решать конкретные задачи. Одна моя знакомая, получив место продавца в магазине одежды, была уволена, не отработав и недели, так как по причине ее забывчивости половина клиентов не подписала дебетовые извещения о списании сумм с их кредитных карточек. Эта женщина утверждает, что если бы ее не уволил босс, она бы сама уволилась. Но обычно увольнения работников по причине невыполнения ими своих обязанностей не отличаются столь явной обоснованностью. Существует множество неясностей относительно того, кто виноват и что привело к столь плачевному финалу. В этой связи можно говорить о трех основных ошибках, совершая которые менеджеры увольняют людей не так, как это следует делать. Я говорю об излишней поспешности, недостаточной искренности и чрезмерном затягивании процесса увольнения. В качестве примера, иллюстрирующего первую тенденцию, возьмем одну мою знакомую, которая руководила подразделением из 60 человек, входившим в состав компании с численностью персонала 300 человек. Предприятие развивалось, и в целом все складывалось хорошо. Это была компания закрытого типа. В ней сложилось некое подобие семейных отношений, при котором по-родственному терпимо относились к посредственному выполнению служебных обязанностей. По будням сотрудники нередко подвозили друг друга на работу, а по выходным вместе отдыхали. Как это принято во многих небольших компаниях, аттестации здесь проходили в неформальной обстановке, и все присутствующие на этих мероприятиях отпускали массу шутливых замечаний. Когда моя знакомая продвинулась по службе и стала главой подразделения, она скоро поняла, что один из ее главных помощников, я назову его Ричардом, отвечавший за распределение товаров между потребителями, уже не соответствовал требованиям стремительно развивающегося бизнеса. Мало того, Ричард вполне откровенно занимал деструктивную позицию, о такой позиции я рассказывал в предыдущей главе. Он никогда не упускал случая поставить под сомнение авторитет новой начальницы или ее босса. Обычно он облекал свое негативное отношение в форму саркастических замечаний, которыми в коридоре делился со своими сослуживцами. Нельзя сказать, что эффективность работы Ричарда была совершенно неприемлемой, но она уже приближалась к этому показателю. Он систематически не укладывался в поставленные сроки и, судя по всему, был не в состоянии управлять постоянно усложнявшейся системой распределения товаров. Моя знакомая несколько раз указывала Ричарду на его недостатки, но пользы от этого не было. В конце концов, после целого ряда коридорных острот Ричарда, отличившихся особой язвительностью, один весьма выгодный клиент обратился с жалобой на то, что поставка заказанного им товара была осуществлена с недельным опозданием. Это переполнило чашу терпения моей знакомой, и она решила, что Ричард должен уйти. Официальная встреча, на которой Ричарду сообщили о его увольнении, прошла хуже некуда. Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. Он просто пришел в ярость. «Должно быть, вы спятили, орал он. У нас в компании никогда не увольняют людей. Вы за это заплатите». После этого он хлопнул дверью и опрометью бросился в свой офис, который находился в другой части здания. Там Ричард организовал импровизированный митинг. В нем приняли участие 8 его непосредственных подчиненных. И хотя всего через несколько часов он собрал свои вещи и был уволен, в компании развернулось движение протеста, направленное против руководящего состава.